Часть седьмая. Лиспинард-стрит. Вторую годовщину твоей смерти мы встретили в Риме. Это было отчасти совпадение, но не совсем. Он знал, и мы знали, что ему нужно уехать из города, из штата Нью-Йорк. И, возможно, Ирвинам тоже так казалось, потому что они выбрали такую дату для церемонии, самый конец августа, когда вся Европа куда-то разлетается, а мы вот летели туда, на континент, с которого исчезли все говорливые стайки, вся местная фауна. Дело было в Американской академии, куда в свое время приезжали по стипендии и Софи, и Малкольм. Теперь Ирвины учредили там стипендию для молодых архитекторов. Они сами помогли выбрать первого стипендиата. Очень высокую, трогательно волнующуюся молодую женщину из Лондона. Она в основном строила временные сооружения, здания сложного вида из земли, дерна и бумаги, которые должны были постепенно разрушаться с течением времени. Было объявлено учреждение стипендии с прилагающейся к ней дополнительной денежной премией, состоялся прием, и Флора выступила с речью. Кроме нас и партнеров Софи и Малкольма по Белкасту, там были Ричард и Джей Би. Оба тоже когда-то жили стипендиатами в Риме. И после церемонии мы пошли в ресторанчик неподалеку, который они облюбовали, живя в академии. И там Ричард показывал нам, какие куски стен – этрусские, а какие – древнеримские. Это был приятный вечер в уютной дружеской атмосфере, но при этом он получился тихим, и я помню, что в какой-то момент я поднял глаза и понял, что никто из нас не ест. Все на что-то смотрят, на потолок, на свои тарелки, друг на друга, и каждый думает о чем-то своем, и все же я в этом уверен о чем-то одном и том же. На следующий день Джулия прилегла поспать, а мы с ним пошли пройтись. Наша гостиница стояла на южной стороне реки, возле испанской лестницы, но мы взяли машину и доехали по мосту до Трастевере, где бродили по таким узким и темным улицам, что они казались коридорами, пока наконец не вышли на площадь, маленькую и аккуратную, не украшенную ничем, кроме солнечного света, и там сели на каменную скамью. На другой конец скамьи присел пожилой человек с белой бородой в льняном костюме. Он нам кивнул, и мы кивнули ему в ответ. Мы с ним вдвоем долго сидели и вместе молчали на жаре, а потом он вдруг сказал, что вспомнил эту площадь, что он здесь когда-то был с тобой и что буквально в паре улиц отсюда есть знаменитое кафе-мороженое. «Сходить?» — спросил он с улыбкой. «Я подозреваю, что ты знаешь ответ», — сказал я, и он встал. «Сейчас вернусь», — сказал он. «Старочателло», — сказал я ему, и он кивнул. «Знаю», — сказал он. Мы со стариком смотрели ему вслед, и потом старик мне улыбнулся, а я улыбнулся в ответ. Я разглядел, что он не такой уж древний, возможно, всего на несколько лет старше меня, и все же я никогда не мог и до сих пор не могу думать о себе как о старом человеке. Порой я притворялся, будто знаю, что стар. Я плакался о своих преклонных годах, но все это было или в шутку, или чтобы другие почувствовали себя молодыми. «Люэ туэ фиглио?» — спросил этот человек, и я кивнул. Меня всегда радостно удивляло, если кто-нибудь опознавал, кто мы друг другу, потому что мы с ним совершенно не были похожи. И все же я думал, надеялся, что в том, как мы себя вели в обществе друг друга, было какое-то более убедительное свидетельство нашего родства, чем просто физическое сходство. «А, — сказал мой собеседник, снова поглядев на него, прежде чем он свернул за угол и пропал из виду. «Мольто белло!» «Си», — ответил я, и мне вдруг стало грустно. Он хитро посмотрел на меня и спросил, точнее, сделал вывод. «Туа могли деве сере мольто белло, но?» И потом хихикнул, показывая, что пошутил, но и сделал мне комплимент, потому что если я и не хорош собой, я при этом удачлив, раз у меня такая красивая жена, которая подарила мне такого красивого сына, так что обижаться мне не на что. «Это правда», — — сказал я, и он понимающе улыбнулся. Старик в льняном костюме уже ушел, кивнув мне на прощание, опираясь на трость. Когда он вернулся с вафельным рожком для меня и большим стаканом лимонной граниты для Джулии, я надеялся, что он себе тоже что-нибудь купит, но он не купил. «Надо идти», — сказал он, и мы пошли. И в тот вечер рано легли, а на следующий день твоей смерти, мы его не видели совсем. Он оставил записку у портье, сообщив, что пойдет гулять, что увидится с нами завтра, что просит прощения, и мы тоже гуляли весь день напролет. И хотя я думал, что мы можем на него наткнуться, Рим-то не такой уже большой, мы не пересеклись. И в ту ночь, раздеваясь перед сном, я понимал, что искал его на каждой улице, в каждой толпе. На следующее утро мы, как ни в чем не бывало, обнаружили его за завтраком. Он читал газету и был бледен, но улыбнулся нам, и мы не стали спрашивать, что он делал накануне, а он не стал рассказывать. В тот день мы просто бродили по городу нескладной стайкой из трех человек. Идти в ряд по узким тротуарам было невозможно, и мы выстраивались в шеренгу, поочередно занимая место во главе. Но бродили только по знакомым местам, обжитым местам, по тем местам, где нельзя было натолкнуться на тайное воспоминание, на что-нибудь очень личное. Возле Виа Кондотти Джулия заглянула в крошечное окошко крошечной ювелирной лавки, и мы в нее зашли, втроем заполнив все помещение, и по очереди разглядывали серьги, которые ей так понравились на витрине. Серьги были изысканные, золотые, плотные, тяжелые, в виде птиц с маленькими круглыми рубинами глаз и крошечными золотыми ветвями в клювах. И он их ей купил, а она была смущена и обрадована. Джулия очень редко носит украшения, но он, кажется, радовался, что может это сделать, и я радовался его радости, и ее радости тоже. Вечером мы встретились с Джей Би и Ричардом за прощальным ужином. А на следующее утро мы уехали на север, во Флоренцию, а он домой. «Увидимся через 5 дней», — сказал я ему, и он кивнул. «Хорошей вам поездки», — сказал он. «Прекрасной поездки. Скоро увидимся». Он махал нам рукой, и мы повернулись на сиденьях, увозившей нас машины, и махали ему в ответ. Я помню, что надеялся этим жестом передать ему то, что не мог сказать. «Даже думать не смей». Накануне вечером, пока он и Джулия беседовали с Джей Би, я спросил Ричарда, сможет ли он сообщить мне, как дела, пока нас не будет, и Ричард пообещал, что так и поступит. Он набрал вес почти до отметки, которую установил Энди, но было 2 срыва, один в мае, другой в июле, так что мы все по-прежнему за ним следили. Иногда казалось, что наши отношения развиваются в обратной последовательности – и вместо того, чтобы меньше волноваться о нем, я волновался все больше. С каждым годом я все яснее осознавал, какой он хрупкий, все меньше верил в собственные родительские способности. Когда Джейкоб был младенцем, я с каждым месяцем его жизни становился увереннее, как будто чем дольше он оставался в этом мире, тем теснее оказывался с ним связан, как будто жить означало заявлять свои права на самую жизнь». Это, конечно, была довольно дикая идея, вскоре опровергнутая самым чудовищным образом, но я не мог отказаться от этой мысли, что жизнь привязывает к жизни. И все-таки на каком-то этапе его жизни, после Калиба, если бы меня попросили назвать конкретный момент, у меня возникло ощущение, что он находится в корзине воздушного шара, привязанной к земле длинным канатом, но с каждым годом шар все сильнее рвется с привязи, поднимается, пытается уплыть в небеса. А внизу мы, несколько человек, тянем канат, пытаемся опустить шар на землю, обезопасить. Так что я всегда боялся за него. А кроме того, всегда боялся его. Могут ли у человека быть настоящие отношения с кем-то, кого он боится? Конечно, но он все равно пугал меня, потому что был в позиции силы, а я нет. Если бы он покончил с собой, если бы он отнял себя у меня, я понимал, что выживу, но понимал и то, что выживание превратится в тяжелый труд. Я знал, что потом вечно буду искать объяснений, рыться в прошлом, разыскивая там собственные ошибки. И, конечно, я понимал, как жутко буду по нему скучать, потому что, несмотря на все предыдущие попытки ухода, Я так и не научился их легче переносить. Так к ним и не привык. Но вот мы вернулись домой. И все было по-прежнему. Мистер Ахмед встретил нас в аэропорту и отвез в квартиру. А у консьержа нас ожидали сумки, полные продуктов, чтобы нам не пришлось тащиться в магазин. На следующий день, в четверг, он пришел, и мы ужинали, и он спрашивал, что мы видели, что делали, а мы рассказывали. Потом мы мыли посуду, и когда он протягивал мне миску, чтобы я поставил ее в посудомоечную машину, она выскользнула у него из пальцев, упала на пол и разбилась. «О, черт!» — воскликнул он. «Прости, прости, Гарольд, какой идиот! Какой неуклюжий идиот!» И хотя мы повторяли ему, что это не беда, что все хорошо, он расстраивался все сильнее. Так сильно, что у него затряслись руки, что из носа потекла кровь. «Джуд», — сказал я ему, — «ничего страшного. Бывает». Но он помотал головой. «Нет», — сказал он, — «дело во мне. Я все порчу. Все, к чему я прикасаюсь, гибнет». Мы с Джулией посмотрели друг на друга поверх его головы, пока он подбирал осколки, не зная, что сказать и что сделать. Настолько несоразмерно поводу была его реакция. Но в предшествующие месяцы было несколько инцидентов, начиная с той тарелки, которую он швырнул через всю комнату, которые дали мне понять, впервые за всю мою жизнь с ним. Сколько в нем было гнева и сколько усилий ему приходилось прикладывать каждый день, чтобы его контролировать. После того первого случая с тарелкой был еще один, несколько недель спустя. Это было в фонарном доме, куда он приехал впервые за много месяцев. Было утро. Мы только что позавтракали. Мы с Джулией собирались в магазин, и я пошел спросить, не нужно ли ему чего. Он был у себя в спальне. Дверь была приоткрыта. И когда я увидел, что он делает, я почему-то не окликнул его, не ушел, а застыл у порога и молча смотрел. Он уже надел один протез и надевал второй. Я никогда его не видел без протезов. И я наблюдал, как он вставляет левую ногу в углубление, поднимает эластично рукав так, что он накрывает ему колено и бедро, а потом опускает поверх него штанину. Как тебе известно, у этих протезов ступни сделаны так, чтобы напоминать переднюю часть с пальцами и пятку, и я смотрел, как он натягивает носки, потом обувается. А потом он вздохнул и встал, и я видел, как он делает шаг, потом другой. Но даже мне было видно, что что-то не так. Они все еще были ему велики. Он недостаточно поправился. И раньше, чем я успел его окликнуть, он потерял равновесие и рухнул ничком на кровать, где некоторое время лежал неподвижно. А потом он дотянулся до них руками и отбросил обе ноги. Сначала одну, потом другую. И на секунду, они так и были в носках и ботинках, показалось, что это его настоящие ноги. И он только что оторвал от себя кусок. И я почти удивился, не увидев фонтана крови. Но вместо этого он подобрал один из протезов и стал колотить им по кровати, снова и снова, тяжело дыша от напряжения, а потом бросил его на пол и замер, закрыв лицо руками, опершись локтями о бедра и безмолвно раскачивался. «Пожалуйста», — услышал я, — «пожалуйста». Но больше он ничего не сказал. И я, к стыду своему, потихоньку отполз и пошел в нашу спальню, где сел в такой же позе и тоже стал ждать неизвестно чего. В те месяцы я часто думал о том, что делаю, о том, как трудно удержать кого-то, кто не хочет жить. Сначала используешь логику. Там много есть того, ради чего стоит жить. Потом чувство вины. Ты не можешь так со мной поступить. Потом гнев, угрозы, мольбы. Я стар, не добивай старика. Но потом, когда они соглашаются, ты, уговариватель, непременно поддаешься самообману. Потому что ведь видно, как им это тяжело. Видно, как им не хочется здесь оставаться. Видно, что само существование их изнуряет. И тогда ты вынужден каждый день говорить себе «я все делаю правильно». Говорить человеку, что он хочет делать, это преступление против законов природы, против законов любви. Ты хватаешься за счастливое мгновение, демонстрируешь их в качестве доказательства, видишь, вот почему стоит жить, вот почему я его принуждаю к этим попыткам, хотя это жалкое мгновение не может компенсировать все остальные, каких большинство. Ты думаешь, как я думал во времена Джейкоба? Для чего существует ребенок? Чтобы он был мне утешением? Чтобы мне было кому служить утешением? А если ребенка больше нельзя утешить? Должен ли я позволить ему уйти? А потом говоришь себе: «Нет, это же невыносимо. Я так не могу». Так что я пытался, конечно. Все время пытался. Но с каждым месяцем я чувствовал, что его все меньше. Дело было не в физическом исчезновении. К ноябрю он набрал свой вес, по крайней мере, дошел до нижней границы приемлемого и выглядел, пожалуй, лучше, чем когда бы то ни было. Но он был тих, гораздо тише обычного, ведь он и так всегда был тихий. Но теперь он очень мало говорил, и когда мы встречались, я иногда видел, что он смотрит на что-то невидимое для меня. И потом он чуть-чуть наклонял голову, как лошадь, когда придает ушами, и возвращался в себя. Однажды во время нашего традиционного ужина по четвергам я увидел синяки на его лице и шее, только с одной стороны, как будто он ранним солнечным вечером стоял у стены дома, и на него упала тень. Синяки были ржавого, темно-коричневого цвета, как запекшаяся кровь, и я ахнул. «Что случилось?» – спросил я. «Упал», – сказал он. «Не волнуйся». Но я, конечно, волновался. А когда я в следующий раз увидел его с синяками, я попытался взять его за плечи и потребовал: «Расскажи мне, что происходит». Но он вывернулся из моих рук и ответил: «Нечего рассказывать». Я так и не знаю, что случилось. Он что-то с собой делал? Позволил кому-то еще что-то с ним делать? Я не знал, что хуже. Я не знал, что делать. Он скучал по тебе. Я тоже по тебе скучал. Да и все мы. Я думаю, ты должен понимать, что я скучал по тебе не просто потому, что с тобой ему было легче. Я скучал по тебе. Именно по тебе. Я скучал потому, с каким удовольствием ты делал то, что тебе нравилось. Ел, бежал за теннисным мячом, прыгал в бассейн. Я скучал по разговорам с тобой. Потому, как ты ходишь по комнате. Скучал потому, как ты падал на лужайку, облепленный ватагой Лоренсовых внуков, и делал вид, что под их весом не можешь подняться с земли. В тот же день младшая внучка Лоренса, которая была от тебя без ума, сплела тебе браслет из одуванчиков, а ты поблагодарил ее и носил его весь день. И каждый раз, видя его на твоем запястье, она убегала и утыкалась лицом в спину своего отца. Поэтому я тоже скучал. Но больше всего я скучал по вам вдвоем. Скучал по тому, как ты приглядывал за ним, а он за тобой. Скучал по тому, как бережно вы обходились друг с другом, потому как искренне и без усилия ты был с ним нежен. Скучал по тому, как вы слушаете друг друга, оба с таким неотступным вниманием. Та вот картина, которую Джей Би нарисовал, Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю, она такая настоящая. Выражение схвачено так верно. Я знал, что на ней происходит еще до того, как прочел название. И я не хочу, чтобы ты думал, что после твоего ухода не было и счастливых мгновений, счастливых дней. Их, конечно, стало меньше. Их труднее отыскать, труднее устроить, но они существовали. Вернувшись из Италии, я начал вести семинар в Колумбийском университете, куда могли заходить как студенты-юристы, так и аспиранты других факультетов. Курс назывался «Философия закона. Законы философии». Я вел его вместе с одним старым приятелем, и на этом семинаре мы обсуждали справедливость закона, нравственные основания юридической системы и то, как они иногда вступают в противоречие с характерным для нашей нации представлением о морали. Все-таки спустя столько лет мы дошли до Дрейман 241. По вечерам я виделся с друзьями. Джулия ходила на курсы рисования с натуры. Мы работали волонтерами в некоммерческой организации, которая помогала специалистам, врачам, юристам, учителям из других стран – Судана, Афганистана, Непала – найти новую работу в своей области, даже если эта работа только отдаленно напоминала их прежние занятия. Медсестры становились санитарками, судьи становились референтами. Кое-кому из них я помог подать документы в юридическую школу, и когда я с ними сталкивался – мы беседовали о том, что они изучают и чем отличается наше право от права, с которым они раньше имели дело. «Я думаю, нам надо придумать совместный проект», — сказал я ему той осенью. Он все еще работал бесплатно в арт-фонде, который в реальности оказался трогательнее, чем я представлял, когда я сам пошел туда волонтером. Я думал, что обнаружу там просто толпу бездарей, пытающихся чего-то добиться в искусстве и смежных областях, при том, что никаких шансов на успех у них нет, и хотя все именно так и оказалось, я обнаружил, что восхищаюсь ими, как и он, их настойчивостью, их туповатой, непоколебимой верой. Это были люди, которых никто и ничто не могло отговорить от выбранной ими жизни, от уверенности в своем выборе. «Например?» – спросил он. «Ты можешь научить меня готовить», – сказал я, и он посмотрел на меня этим своим взглядом, почти улыбаясь, но не совсем, словно был позабавлен, но не готов в этом признаться. «Я серьезно, прямо по-настоящему готовить. 6-7 блюд, которые у меня были бы в репертуаре». И он взялся за это. По вечерам в субботу после всех дел или визита к Люсьену и Ирвинам мы ехали в Гаррисон, и иногда нас сопровождали Ричард и Инди, или Джей Би, или один из Генри Янгов с женой, а по воскресеньям мы что-нибудь готовили. Оказалось, что моя основная проблема – это недостаток терпения, неготовность смириться со скукой. Я отходил от плиты в поисках чего бы почитать и забывал, что оставляю ризотто, которое превращается в клейкую кашицу, или забывал, что надо перевернуть ломтики моркови в лужице оливкового масла, и, вернувшись, обнаруживал, что они пригорели ко дну сковородки. Готовка в какой-то неимоверной степени состоит, как оказалось, из поглаживания, обмывания, слежения, переворачивания, полоскания, смягчения, требований, которые я привык связывать с уходом за младенцем. Другая моя проблема, сообщили мне, заключалась в стремлении к новизне, а это, судя по всему, гарантировало полный провал любого пекарского начинания. «Это химия, Гарольд, а не философия», — повторял он все с той же полуулыбкой. «Ты не можешь нарушить заданные пропорции и надеяться, что все получится как положено». «Ну а вдруг получится лучше?» — сказал я главным образом, чтобы его повеселить. Мне никогда не было трудно разыграть дурачка, если это могло доставить ему удовольствие. И тут он улыбнулся, улыбнулся по-настоящему. «Не получится», — сказал он. В общем, в конце концов, я таки научился кое-что готовить. Курицу на гриле, яйцо пашот, жареного палтуса. Я научился печь морковный пирог и хлеб с разными орешками, какой часто покупал в той кембриджской кондитерской, где он когда-то работал. По его рецепту получалось нечто невероятное. Я несколько недель пек буханку за буханкой. «Отлично, Гарольд», — сказал он как-то раз, попробовав ломтик. «Видишь, теперь ты сможешь готовить себе еду, когда тебе будет 100 лет». «Это что еще значит, готовить себе еду?» — спросил я его. «Тебе придется меня кормить». И он улыбнулся мне печальной, странной улыбкой и ничего не сказал. А я поскорее сменил тему, чтобы он не успел ответить, а мне не пришлось притворяться, будто я не услышал. Я всегда старался сослаться на будущее, строить планы на годы вперед, чтобы он согласился на них, а я бы получил право требовать исполнения обещаний. Но он был осторожен и никогда ничего не обещал. «Нам надо бы вместе пойти позаниматься музыкой», — сказал я ему, смутно представляя, что имею в виду. Он чуть-чуть улыбнулся. «Наверное», — сказал он. «Конечно. Обсудим». Но ничего более решительного не говорил. После уроков кулинарии мы шли гулять. Если мы были в загородном доме, то шли по тропинке, которую проложил Малкольм, мимо того места в лесу, где мне когда-то пришлось оставить его под деревом в судорогах боли, мимо первой скамьи, мимо второй и третьей. У второй скамьи мы всегда останавливались, садились и отдыхали. Ему не нужен был привал. Не так, как это бывало раньше. И шли мы так медленно, что я тоже мог обойтись без отдыха. Но мы всегда церемониально задерживались на этом месте, потому что именно отсюда дом был лучше всего виден, помнишь? Малкольм там срубил несколько деревьев, так что когда сидишь на скамье, открывается отличный вид на дом. А если выйти на заднее крыльцо дома, сразу видишь скамью. «Какой красивый дом», — говорил я всегда, и всегда надеялся, что он понимает, что именно я в это вкладываю, что я горжусь им, горжусь домом, который он построил, и жизнью, которую он построил в этом доме. Однажды, примерно через месяц после того, как мы все вернулись из Италии, мы сидели на той скамье, и он сказал: «Как ты думаешь, он был со мной счастлив?» Сказал так тихо, что я думал, мне показалось, а потом он на меня взглянул, и я понял, что нет, не показалось. «Конечно», — сказал я ему. «Я знаю, что он был счастлив». Он помотал головой. «Я столького не делал», — сказал он наконец. «Не знаю, что он имел в виду, но на мое мнение это не повлияло». «Что бы это ни было, неважно», — сказал я. «Я знаю, что он был счастлив с тобой. Он мне говорил». Тут он посмотрел на меня. «Я знаю», — повторил я. «Я знаю». «Ты никогда мне этого не говорил, во всяком случае напрямую, но я уверен, что ты меня простишь. Уверен, что простишь. Я уверен, что ты бы ждал от меня именно таких слов». В другой раз он сказал: «Доктор Ломан считает, что мне надо тебе всякое рассказывать». «Что рассказывать?» — спросил я, не глядя ему в глаза. «О том, что я такое», — сказал он, помолчал и поправил себя. «Кто я такой?» «Ну, — сказал я наконец, — я был бы очень рад. Я бы хотел больше знать про тебя». На это он улыбнулся. «Это странно звучит, нет? Больше знать про тебя. Мы с тобой так долго уже друг друга знаем». Во время таких диалогов мне всегда казалось, что даже если тут не может быть какой-то одной конкретной верной реплики, неверная реплика все же существует, и после нее он больше никогда ничего не скажет. Так что я постоянно пытался вычислить, что это за реплика, чтобы ее избежать. «Это правда», — сказал я, — «но про тебя мне всегда хотелось знать больше». Он быстро взглянул на меня и снова перевел взгляд на дом. «Хорошо», — сказал он. «Я, может быть, попробую. Может быть, что-нибудь напишу». «Спасибо», — сказал я. «Когда почувствуешь, что готов». «Это дело не быстрое», — сказал он. «Ничего», — сказал я. «Я буду ждать, сколько захочешь». «Не быстрое дело — это хорошо», — подумал я. «Это значит, что на протяжении скольких-то лет он будет пытаться понять, что он хочет сказать». И хотя это будут тяжелые, мучительные годы, по крайней мере, он будет жить. Вот что я подумал. Что я предпочел бы, чтобы он страдал и жил, чем чтобы умер. Но в результате ему не понадобилось так уж много времени. Дело было в феврале, примерно через год после того, как мы на него насели. Речь шла о том, что если до мая включительно его вес будет в норме, мы перестанем за ним пристально следить, и он сможет не ходить больше к доктору Ломану, если захочет. Хотя мы с Энди оба считали, что надо продолжать. Но мы больше не сможем навязывать ему это решение. В то воскресенье мы остались в городе, и после урока кулинарии на Грин-стрит Терин из спаржи и артишоков пошли на нашу традиционную прогулку. День был студеный, но безветренный, и мы шагали на юг по Грин-стрит, пока она не перешла в Черч-стрит, а потом все дальше и дальше через Трайбеку по Уолл-стрит и почти до самой конечности острова, где мы постояли, глядя на плеск серых речных волн. А потом мы повернули и пошли на север той же дорогой. Тринити-стрит, Черч, Грин. Он был тих весь день, задумчив и молчалив, а я болтал. Рассказывал ему про одного мужчину средних лет, с которым познакомился в центре занятости, беженца из Тибета, который был на пару лет старше его. Он был врач и рассылал документы, чтобы поступить в какую-нибудь из американских медицинских школ. «Это вызывает восхищение», — сказал он. «Трудно все начать сначала». «Трудно», — согласился я. «Но ты тоже начал все сначала, Джуд. Ты тоже вызываешь восхищение». Он бросил на меня взгляд, потом посмотрел в сторону. «Серьезно», — сказал я. Я вспомнил одну прогулку. Это было примерно через год после того, как его выписали из больницы, где он лежал после попытки самоубийства. Он был у нас, в Труро. «Я хочу, чтобы ты назвал мне три вещи, в которых, по твоему мнению, тебе нет равных», — сказал я ему, когда мы уселись на песок, и он устало фыркнул, надув щеки. «Не надо сейчас, Гарольд», — сказал он. «Пожалуйста», — сказал я. «Три вещи. Три вещи, которые ты делаешь лучше всех». «И я от тебя отстану». Но он думал. Думал и так ничего и не мог придумать. И на фоне его молчания я что-то запаниковал. «Ну, три вещи, которые ты делаешь хорошо», — уточнил я. «Три вещи, которые тебе нравятся в себе». Тут я уже практически умолял его. «Что угодно», — сказал я ему. «Что угодно». «Я высокий», — сказал он наконец. «Ну так, выше среднего». «Высокий — это хорошо», — сказал я, хотя и надеялся на что-то другое, что-то более определяющее. «Но я приму этот ответ», — решил я. И на него-то у него ушло слишком много времени. «Еще две». Но он не мог больше ничего придумать. Я видел, что он мучается и краснеет, и в конце концов заговорил о чем-то другом. А теперь, пока мы шагали через Трайбеку, он походя упомянул, что ему предложили возглавить фирму. «Господи!» — сказал я. «Это же потрясающе, Джуд! Господи, поздравляю!» Он коротко кивнул. «Но я откажусь», — сказал он, и я застыл, как громом пораженный. После всего, что он отдал чертову Розен Причарду, после всех этих часов, всех этих лет, он откажется. Он посмотрел на меня. «Я думал, ты обрадуешься», — сказал он, и я помотал головой. «Нет», — сказал я ему. «Я знаю, какое удовлетворение тебе приносит эта работа. Я не хочу, чтобы ты думал, что я не одобряю того, что ты делаешь, что я не горжусь тобой». Он ничего не сказал. «Почему ты собираешься отказаться?» — спросил я его. «Из тебя получится отличный директор. Ты рожден для этого?» Тут его передернуло. Не знаю почему. И он отвернулся. «Нет», — сказал он. «Не думаю, что буду хорошим директором. Насколько я понимаю, это и так была спорная идея. А потом...» Он начал и замолчал. Почему-то идти мы тоже перестали. Как будто разговоры движения были несовместимы. И так некоторое время простояли на ветру. «А потом...» — сказал он. «Я решил, что через год-другой уйду из фирмы». Он взглянул на меня, словно проверял, как я отреагирую, а потом посмотрел наверх, в небо. «Я думал, может, поеду путешествовать», — сказал он. Но голос его был сух и безрадостен, как будто его насильно выталкивали в далекую и нежелательную ссылку. «Я бы мог уехать», — сказал он почти про себя. «Есть места, где мне нужно побывать». Я не знал, что сказать, и продолжал буравить его взглядом. «Я мог бы поехать с тобой», — прошептал я. И он пришел в себя и посмотрел на меня. «Да», — сказал он, и это прозвучало так уверенно, что мне стало легче. «Да, ты мог бы поехать со мной. Или вы с Джулией могли бы приезжать и где-то ко мне присоединяться». Мы двинулись дальше. «Я вовсе не хочу, чтобы ты без веских причин откладывал свою вторую карьеру, карьеру путешественника», — сказал я. «Но мне кажется, тебе стоит как следует подумать о предложении Розен Причард. Может быть, возглавишь фирму на несколько лет, а потом валяй на Балиарские острова или в Мозамбик, или куда ты там хочешь отправиться». Я знал, что если он примет предложение, то не покончит с собой. Чувство ответственности не позволит ему оставить дела незавершенными. «Хорошо», — сказал я ему. Тогда он улыбнулся своей прежней яркой, красивой улыбкой. «Хорошо, Гарольд», — сказал он, — «я обещаю еще подумать». Мы уже были всего в нескольких кварталах от дома, и я понял, где мы вступаем на Лиспинард-стрит. «О, Господи!» — сказал я, стараясь использовать по максимуму его хорошее настроение, поддержать нас обоих на плаву. «Вот она, колыбель моих кошмаров! Худшая в мире квартира!» И он засмеялся, и мы свернули направо с Черч-стрит и прошли полквартала вниз по Лиспинард, пока не оказались перед вашим старым домом. Я еще сколько-то поворчал про квартиру, про то, какая она была ужасная, преувеличивая и приукрашивая для пущего эффекта, чтобы он посмеялся и поспорил. «Я всегда боялся, что ее охватит огонь, и вы оба погибнете», — сказал я. «Мне снилось, что мне звонят техники аварийных служб и сообщают, что вас до смерти загрызли полчища крыс». «Да не все было уж так ужасно, Гарольд», — сказал он с улыбкой. «Я вообще с большой нежностью вспоминаю эту квартиру». И тут настроение опять сменилось. Мы оба стояли, смотрели на дом и думали о тебе, о нем, обо всех годах, протекших до этого мгновения от того дня, когда я впервые увидел его. Такого молодого, ужасно молодого, и тогда это был просто еще один студент, невероятно умный и интеллектуально развитый, но не более того, не тот человек, которым он потом стал для меня. Об этом я и помыслить не мог. А потом он сказал, он тоже старался, чтобы мне стало легче. Мы оба исполняли такую пьесу друг для друга. А я тебе когда-нибудь рассказывал, как мы спрыгнули с крыши к пожарному выходу возле нашей спальни?» «Что?» — спросил я, охваченный неподдельным ужасом. «Нет, никогда не рассказывал. Такое я бы запомнил». Но хотя никогда не мог представить, кем он для меня станет, я знал, как он меня покинет. Несмотря на все мои надежды, мольбы, намеки, угрозы, заклинания, я знал. И 5 месяцев спустя, 12 июня, в день, с которым не было связано никаких годовщин, пустой проходной день, он это сделал. Зазвонил телефон, и хотя дело было не посреди ночи, и никаких предзнаменований вроде бы не было, и я все понял. Я сразу все понял. Это был Джей Би, и он странно дышал. Быстро, прерывисто, и еще до того, как он сказал хоть слово, я все понял. Ему было 53. 2 месяца не прошло с его дня рождения. Он закачал себе в артерию воздух и спровоцировал инсульт. И хотя Энди сказал мне, что такая смерть наступает быстро и безболезненно, я потом почитал про это в сети и обнаружил, что Энди мне солгал. Судя по всему, ему пришлось колоть себя как минимум 2 раза. Иглой с диаметром, как клюв колибри. Судя по всему, это было мучительно. Когда я, наконец, оказался в его квартире, там все было очень аккуратно. Вещи в кабинете упакованы в ящики, холодильник абсолютно пуст. И все. Завещание, письма, аккуратно разложены рядами на обеденном столе, как карточки с именами на свадьбе. Ричард, Джей Би, Энди. Все твои и его старинные друзья были тут постоянно, бродили, сталкивались в ужасе, но без изумления, удивляясь только нашему собственному удивлению, опустошенные, подавленные и, главное, беспомощные. Упустили мы что-нибудь? Могли ли что-то сделать иначе? После мемориальной службы, где были толпы народу, его друзья, твои друзья, их родители, прочие родственники, его однокашники по юридической школе, его клиенты, сотрудники и клиенты артфонда, руководство передвижной кухни, множество работников Розен-Причард, бывших и нынешних, в том числе и Мередит, которая пришла с почти совершенно дезориентированным Люсьеном. Он, как это ни жестоко, жив до сих пор, хотя и обретается теперь в доме инвалидов в Коннектикуте. Наши друзья и те, кого я не ожидал увидеть. Кит и Эмиль, и Филиппа, и Робин. Энди подошел ко мне в слезах и признался, что, по его мнению, все пошло наперекосяк с тех пор, как он сказал ему, что уходит на пенсию, и что это он во всем виноват. Я даже и не знал, что Энди собирается на пенсию. Мне он ни разу об этом не говорил. Но я постарался утешить его и сказал, что он не виноват. Нисколько не виноват, что он всегда его поддерживал, что я всегда ему доверял. «По крайней мере, Вильяма с нами нет», — сказали мы друг другу. «По крайней мере, Вильям этого не увидел. Хотя, конечно, если бы ты был тут, разве он не остался бы тоже? Пусть я и не могу сказать, что не знал, как он умрет. Могу, тем не менее, сказать, что я очень многого не знал, совсем не знал, до конца не знал. Я не знал, что Энди умрет 3 года спустя от инфаркта, а Ричард еще через 2 года от рака мозга. Вы все умерли такими молодыми. Ты, Малкольм, он, Элайджа от инсульта в 60, Ситизен тоже в 60 от пневмонии. В конце концов остался и остается только Джей Би, которому он завещал дом в Гаррисоне и которого мы часто видим. Там, или в городе, или в Кембридже. У Джей Би теперь постоянный партнер, очень положительный человек по имени Томаш. Эксперт по средневековому японскому искусству, работает в Сотби. Он нам очень нравится. Я знаю, что и тебе, и ему он бы тоже понравился. И хотя мне жалко себя и всех нас, а как иначе, мне часто больше всего жалко Джей Би, лишенного вас всех, брошенного в ранние годы своей старости на произвол судьбы. Конечно, с новыми друзьями, но без большинства друзей, знавших его с детства. По крайней мере, я знаю его с 22 лет. Не все эти годы мы общались, но кто считает? Теперь Джей Би 61, а мне 84. Его нет 6 лет, а тебя 9. Последняя выставка Джей Би называлась «Джуд Соло». и состояла из 15 картин, изображавших только его, изображавших вымышленные мгновения тех нескольких лет после твоей смерти, тех почти 3 лет, когда он как-то удерживался на плаву без тебя. Я пытался, но так и не смог себя заставить на них взглянуть. Пытаюсь, не могу. Были и другие вещи, которых я не знал. Он был прав. Мы переехали в Нью-Йорк только ради него, и, разобравшись с его наследством, душеприказчиком выступал Ричард, но я ему помогал. Мы вернулись домой, в Кембридж, чтобы быть поближе к людям, которые давным-давно знают нас. Я был по горло сыт уборкой и разборкой. Вместе с Ричардом, Джейби и Энди мы перерыли все его личные бумаги. Их было немного. Одежду. От одного этого разрывалось сердце. Его пиджаки становились все уже и уже. И твою одежду. Да еще разобрали твои бумаги в фонарном доме. И на это ушло много дней, потому что мы все время прерывались и плакали, или неразборчиво восклицали, или передавали друг другу фотографию, которую раньше не видели. Но когда мы вернулись домой, в Кембридж, стремление к упорядочению уже вошло в привычку. И как-то в субботу я принялся чистить от пыли и грязи книжные шкафы, но потерял интерес к этому масштабному проекту, как только нашел между двумя плотно прижатыми друг к другу книгами 2 конверта с нашими именами на них, написанными его почерком. Я открыл свой конверт, сердце колотилось как бешеное, и увидел свое имя, дорогой Гарольд, и прочитал записку, написанную несколько десятилетий назад, в день его усыновления, и заплакал. Зарыдал, честно говоря, а потом вставил диск в компьютер и услышал его голос. И хотя я расплакался бы в любом случае от красоты этого голоса, я плакал еще горше от того, что это его голос. А потом Джулия пришла домой, увидела меня, прочла свою записку, и мы плакали снова. И только через несколько недель после этого я набрался сил и открыл письмо, которое он оставил нам на обеденном столе. Я не мог к нему подступиться раньше. Я не был уверен, что смогу теперь. Но пришлось. Письмо было на 8 машинописных страницах, и это была исповедь. Про брата Луку, про доктора Трейлора и про то, что с ним произошло. Мы потратили несколько дней на то, чтобы его прочитать. Оно было короткое, но при этом бесконечное. И нам приходилось все время откладывать эти страницы, отстраняться от них, а потом подбадривать друг друга. Ну что, давай садиться и еще немного читать. «Прости», — писал он. «Пожалуйста, прости меня. Я никогда не хотел вводить тебя в заблуждение. Я так и не знаю, что сказать об этом письме. Я по-прежнему не могу о нем думать. Я так хотел получить ответы на свои вопросы, кто он такой, почему он такой. А теперь эти ответы только мучают меня. Он умер таким одиноким. И об этом я почти не могу думать. Он умер в уверенности, что обязан извиниться перед нами. Это еще хуже. Он умер, упорно веря всему, что ему вбили в голову. После тебя, после меня, после всех нас, всех, кто так его любил. И тут уже я начинаю думать, что жизнь моя оказалась напрасна, что я провалил единственное, что в ней было по-настоящему важного. В такие минуты я чаще всего обращаюсь к тебе. Посреди ночи я спускаюсь на 1-й этаж и стою перед полотном. Вильям слушает, как Джуд рассказывает историю, которая теперь висит над нашим обеденным столом. «Вильям, — говорю тебе, — ты понимаешь, что я чувствую? Как ты думаешь, он был со мной счастлив? Потому что он заслуживал счастья. Нам никто этого не гарантирует, никому, но он его заслуживал. Но ты только улыбаешься, и не мне, а мимо меня, и никогда не даешь ответа. И тогда мне хочется поверить в какую-то жизнь после жизни, в то, что в другой вселенной, на какой-нибудь маленькой красной планете, где у нас хвосты вместо ног, где мы плаваем в атмосфере, как тюлени, где сам воздух дает питание, потому что состоит из триллионов молекул белка и сахара, и достаточно открыть рот и вдохнуть, чтобы жить и не болеть, может быть, там вы вместе и плывете по волнам местного климата. Или, может быть, он еще ближе, может быть, он Тот серый кот, который повадился сидеть перед соседским домом и мурлыкать, когда я протягиваю к нему руку. Может быть, он – маленький щенок, которого другой мой сосед ведет на поводке. Может быть, он – ребенок, которого несколько месяцев назад я видел на городской площади. Он бежал, вопя от радости, и родители, отдуваясь, едва поспевали за ним. Может быть, он – цветок, что внезапно расцвел на кусте рододендрона. Может быть, он вон то облако, та волна, тот дождь, тот туман. Дело же не только в том, что он умер или как он умер. Дело еще в том, во что он верил, умирая. Поэтому я стараюсь любить все, что вижу, и во всем, что вижу, я вижу его. Но тогда, стоя на Лиспинард-стрит, я многого не знал. Тогда мы просто стояли и смотрели на здание из красного кирпича, и я делал вид, что мне никогда не приходилось за него бояться, а он позволял мне притворяться, будто все опасные действия, все способы разбить мое сердце остались в прошлом, превратились в материал для веселых историй, будто время за нашими плечами было пугающим, а оставшееся нам время — нет. «Ты спрыгнул с крыши!» — повторил я за ним. «Господи! «Зачем же ты это сделал?» «Это хорошая история», — сказал он и даже широко улыбнулся. «Я расскажу». «Расскажи», — попросил я. И он рассказал. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Композитор Дмитрий Андрющенко. 2017 год.